Миновав бесчисленное количество просторных залов с фонтанами и без, украшенных драгоценной мебелью, какими-то странными ароматными растениями и почти совершенно пустых, мы, наконец, нерешительно остановились на пороге самой дальней комнаты. Да хранит небесный ковер тысячезвездный блистательных гостей халифа. Шепот, больше похожий на дуновение прохладного бриза, чем на человеческий голос, раздался из-за тонкой сверкающей ткани, отделяющей святилище куманской монархии от остального мира. Через секунду ткань взметнулась, словно от порыва ветра, и перед нами появился невысокий, совершенно седой старик в темно-лиловом костюме. Скромность его одеяния совершенно не гармонировала с почти варварской пышностью обстановки, окружавшей нас все эти дни не только в дворцовых покоях, но и на улицах Кумона. Я глаза, которыми предпочитает смотреть на мир достославный халиф Нубулибуини Цуанафия, уста, которыми он пробует незнакомую пищу, уши, которые должны прислушиваться к речам незнакомых людей. Одним словом, я тот, чье присутствие не слишком тяготит халифа, а посему я пребываю при нем в каждую минуту его жизни уже много лет и не имею ни имени, ни звания, ни прошлого, — тихо сказал старик. Я вышел вам навстречу, дабы убедиться, что ваш дух достаточно безмятежен и не способен растревожить халифа. Теперь я вижу, что вы можете предстать перед ним. У меня тут же появилась куча вопросов. В частности, мне было ужасно интересно, что имел в виду старик, когда сказал о гипотетической безмятежности нашего духа. И вообще, я почти ничего не понял из его предисловия, зато был заинтригован, дальше некуда. Не следует задавать вопросы, ответ на которые уже давно известен, если не твоему беспомощному разуму, то твоему мудрому сердцу, — шепнул мне старик. Похоже, он легко прочитал мои грешные мысли, не упустив из виду ни знаков препинания, ни грамматических ошибок. Я почувствовал холодок страха, поднимающийся по позвоночнику, но отступать было поздно. Старик почтительно приподнял тонкую ткань, приглашая нас войти внутрь. Халиф Нубулибуини Цуанафия оказался сравнительно молодым человеком. Я почему-то был совершенно уверен, что нас встретит глубокий старец. Обаятельный изящный мужчина с тонким профилем и длинными миндалевидными глазами, скорее несколько небритый, чем по-настоящему бородатый, он не производил впечатления грозного владыки. Наряд халифа тоже не потрясал воображение. На нем был белоснежный костюм самого простого покроя. Если учесть, что халиф удобно устроился на похожем на диван у ладаси, его одежда вполне могла сойти за пижаму. Ну, скажем, за пижаму из очень дорогого магазина. Но когда этот дядя поднял на меня глаза, клянусь грешными магистрами, мне показалось, что меня безжалостно просвечивают самым мощным рентгеном всех миров. В какое-то мгновение я почувствовал, халиф Цуанафия знает обо мне абсолютно все. Хвала магистрам, это закончилось так же быстро, как и началось. Халиф растерянно моргнул и перевел взгляд на сэра Кофу. Потом он отвернулся от нас обоих и некоторое время созерцал потолок. «Мне доставило радость увидеть вас, господа», — наконец сказал халиф. «Моя впечатлительность не позволяет мне часто встречаться с людьми. Я слишком близко к сердцу принимаю их беспокойство, заботы и печали, а это кажется мне слишком тяжелым бременем. Но встреча с вами стала счастливым исключением, хотя и вы весьма далеки от совершенства». Халиф снова замолчал, уставившись куда-то вверх. Можно было подумать, что на его грешном потолке установлен телевизор, и именно сейчас пришло время его любимого телесериала. «Блистательному халифу понравится, если вы займете место на этом ковре», — еле слышным шепотом подсказал нам старик. Он указал на роскошный мягкий ковер, устилающий небольшое возвышение в дальнем конце комнаты. «Это лучшее место для почетных гостей», — добавил он так, словно мы с Кофой собирались возражать. «Я чувствую, что вы пришли ко мне не только с подарком. Кроме подарка у вас есть просьба, больше похожая на требование победителя, чем на смиренное прошение, достойное ушей владыки», — неожиданно сказал халиф. «О подарке вы официально сообщили моим придворным, но о вашей просьбе мне ничего не было известно. Вам приказано передать мне тайное пожелание вашего владыки, блистательного короля Гурига? В таком случае вам не следует тревожить себя темными мыслями о том, что вам следует делать в случае отказа. Я с удовольствием выполню любую его просьбу, если это будет в моих силах». «Халифу будет приятно, если вы ответите», — снова подсказал старик.